Как же мы поедем? Озирался доктор. Так и поедем, как бог даст, ответил Перхуша. Сдвинул правило влево. Крикнул на лошадей. Самокат дернулся, скатился с мертвеца. Перхуша выправил его на то, что должно было быть дорогой, и пошел с ним рядом. Доктор двинулся следом. «Садитесь, барин, а я пойду!» — крикнул ему Перхуша. Доктор сел самокат. «Сколько ж ехать нам осталось?» «Не знаю. Версты 3». «Надо доехать!» «Бог даст, доедем!» 3 версты. Пешком дойти можно!» «Можно!» Доктору ужасно захотелось выехать из этой снежной бесконечности, из этого холода, который не оставлял его ни на миг, выехать из этой ночи, похожей на дурной сон, чтобы забыть ее навсегда вместе с этим снегом, с этим дурацким самокатом, с мудаком Перхушей и сломанным Полозом. «Господи, вывези, охрани, помоги!» Молился он про себя, считая каждый метр преодолеваемой дороги. Перхуша шел, правил, загребая снег валенками, проваливаясь и снова вылезая. Впереди и вокруг стояла стена бесшумно валящего снега. И от этой бесшумности, в совершенном безветрии, доктору становилось все страшнее. Перхуша же страшно не было. Он просто устал от всего. Устал так, что и шел уж из последних сил, стараясь не свалиться в снег и не заснуть. Огонь костра сморил его, он наглотался дыма. Ему хотелось одного – спать. 3 версты. Доедем, коли не собьемся, – думал он, тараща глаза, слепающиеся от снега и усталости. Через 1/2 версты, когда ельник кончился и началось чистое поле, они сбились с пути. Перхуша побрел кругом, нашел дорогу, поехали, но снова сбились. И снова Перхуша нашел дорогу. Доктор уже не слезал, а сидел весь покрытый снегом, молясь и замирая от страха. Проехали 1/2 версты благополучно. Но вдруг раздался треск. Самокат предательски накренился вправо. Сбившись с дороги, въехали в буерак. И приделанный носок Полоза сломался. «Обломился!» — крикнул Перхуша, возясь в снегу. «Да ну тебя!» Неподвижный всю дорогу доктор вдруг спрыгнул с сиденья, по колено в снегу подбежал к багажнику и стал яростно отвязывать свои саквояжи. «Провались ты пропадом, дурак! Провались ты со своим самокатом! Со своим вонючим Полозом!» Он отвязал занесенные снегом саквояжи, взял в руки и пошел вперед. Перхуша не удерживал его, у него уже не было сил стоять. Он опустился рядом с самокатом, опершись на него спиной, а рукой держась за Полоз, словно за сломанную ногу. «Я пешком быстрее дошел бы!» В сердцах крикнул доктор, не обернувшись. Он зашагал вперед по занесенной дороге. «Всю жизнь слушать дураков и мудаков!» Зло бормотал он себе, двигаясь густом, падающим в темноте снегу. «Слушать дураков и слушать мудаков! Что это за жизнь?» «Господи, что это за жизнь?» Злобное негодование подбодрило его. Он двигался сквозь шуршащий снег. Сапоги месили бесконечную снеговую кашу. Ногами он чувствовал дорогу, наезженный наст, занесенный снегом. «Вперед, только вперед!» Думал доктор, не сбавляя хода. Он понял, что надо просто не бояться этой безжизненной, холодной стихии. И двигаться, двигаться, преодолевая ее. Снежная тьма обтекала доктора Гарина. Он шел и шел. Самокат, Перхуша, маленькие лошади. Все осталось позади, как досадное прошлое. А впереди был путь, по которому надо было идти. «Это долгое рядом. Надо было давно бросить этого дурака и пойти пешком. Давно дошел бы». Он шагнул, провалился в яму и упал, теряя саквояжи. Заворочившись в снегу, нашел саквояжи, выбрался из ямы. Двинулся назад, с трудом различая в темноте свои следы. Нашел дорогу, пошел правее, но снова провалился в яму. Глубже первый. «Овраг!» Мелькнуло у него в голове. По-видимому, дорога шла через овраги. «Изгиб!» Пробормотал запыхавшийся доктор. Он вылез, пошел и вновь провалился. Кругом были одни овраги. «Где же она?» Он поправил ползущий на глаза Малахай. Стал осторожно щупать ногой, стараясь больше не проваливаться. Под снегом было что-то неровное, вовсе не похожее на дорогу. Она словно растворилась во врагах. Ища дорогу, доктор выбился из сил и опустился на снег. Ногам его стало холодно. «Проклятье!» – пробормотал он. Посидев, поднялся, подхватил саквояж и решил пойти прямо через проклятые овраги, в надежде попасть на дорогу. Это оказалось нелегким делом. Он шел, падая и поднимаясь, проваливаясь и снова выбираясь. Но дороги не нашел. Овраги словно сожрали ее. В изнеможении он сел в снег и сидел. Снег, бесконечный снег, валил и валил с темного неба, занося доктора и его следы. Доктор стал задремывать и зябнуть. «Только не спать!» Пробормотал он, поднялся и, еле двигаясь, пошел вперед. Овраги не кончались. Провалившись в очередной раз, он лег на бок и пополз вперед по снегу, таща за собой отяжелевшие саквояжи. И вдруг под ногой нащупалось что-то ровное, твердое. «Вот она!» Сипло и радостно воскликнул он. Вылезший из оврага на дорогу, он постоял, замученно дыша. Опустил снег саквояжи, перекрестился. «Слава тебе, Господи!» Поднял саквояжи, пошел вперед. Но не прошел он и 20 шагов, как что-то выдвинулось из снежной тьмы и нависло прямо над ним. Тараща глаза, доктор различил вверху нечто похожее на ствол накренившегося дерева, облепленный снегом. Он стал обходить слева и вдруг различил за этим стволом что-то большое, широкое, занявшее всю дорогу, из чего вырастал и тянулся этот ствол. Доктор осторожно подошел. Большое и широкое было все в снегу и уходило вверх. Кинув саквояжи в снег, доктор протер шарфом пенсне, задрал голову. Он не мог понять, что перед ним. Сначала он подумал, что это островерхий сток сена, занесенный снегом. Но потрогав рукой, он понял, что это не сено, а снег. Таращась, доктор попятился назад. И вдруг, различив вверху непонятной снежной громадины, подобие человеческого лица, понял, что перед ним чудовищных размеров снеговик с огромным торчащим снежным фалосом. «Господи!» – пробормотал доктор и перекрестился. Снеговик ростом с двухэтажный дом воздымался перед ним. Фалос его угрожающе нависал над головой доктора Гарина. Круглая, вылепленная из снега голова смотрела из темноты двумя булыжниками, вдавленными в снег неизвестным могучим скульптором. Вместо носа торчал осиновый комень. «Господи!» – пробормотал доктор и снял Малахай. Ему стало жарко. Он вспомнил труп Большого и понял, что великан, ноздрю которого недавно въехал самокат, и был скульптором этого снежного чудовища. Перед своей пьяной смертью он решил что-то слепить из подручного материала для равнодушного и далекого человечества. Доктор поднял руку с Малахаем, махнул им, пытаясь достать белеющий вверху фалос, но не достал. Арясина нависала над доктором, угрожающе целясь в темноту. Снег кружился и падал на фалос и на непокрытую голову Гарина. Доктор понял, что великан воткнул в пузо снеговика ствол дерева и облепил его снегом. Получился возбужденный мужской детородный орган. От метели и снегопада он стал еще толще. Гарин попятился назад, рассматривая снежного великана. Тот стоял с непоколебимой готовностью проткнуть своим фалосом окружающий мир. Доктор встретился взглядом с глазами-булыжниками. Снеговик посмотрел на Гарина. Волосы зашевелились на голове у доктора. Ужас охватил его. Он скрикнул и кинулся прочь. Бежал, спотыкался, падал, поднимался. И, стоная от ужаса, бежал и бежал снова. Наконец, налетев на что-то грудью, ударился. опрокинулся в снег навзничь. Удар был сильным. У доктора перехватило дыхание. Разноцветные сполохи поплыли перед глазами. Он застонал от боли. Постепенно пришел в себя. Ему стало холодно. Он посмотрел и увидел свою правую руку, сжимающую Малахай. Сел, нахлобучил Малахай на голову. Озноб охватил его. Дрожа и держась за ушибленную грудь, он встал. Перед ним из снега, словно верстовой столб, торчал обломок старой березы. Доктор схватился за него, словно боясь провалиться в снег. Прижался грудью к березе. Замер, тяжело дыша. Береза была старой. Кора топорщилась в темноте. Держась за березу, доктор дышал в нее. И сам вдыхал ее запах. От промерзшей березы пахло баней. «Белая целлюлоза!» Пробормотал он бересту. И понял, что замерзает. «Двигаться! Двигаться!» Он оттолкнулся от березы и пошел сквозь падающий снег. Он шел, не разбирая пути. Шел по глубокому снегу. Оступался, падал, снова вставал. Шел, шел и шел. Впереди, с боков, позади него было все то же. Тьма ночная, падающий снег. Доктор шел. Вскоре он стал передвигаться медленней. С трудом выбирался из ям, шатаясь и теряя равновесие. Снег не отпускал. Хватал за окоченевшие непослушные ноги. Доктор двигался все медленней. Он сунул замерзшие в мокрых перчатках руки глубокие карманы и шел согнувшись. Колени его подгибались. Он шел еле-еле волоча ноги. И уже когда готов был упасть и навсегда остаться в этом вязком, бесконечном снегу, что-то остановило его. Разлепив смерзающиеся веки, доктор различил перед собой в темноте, расписанную розами, изрубленную по краям спинку самоката. Не веря своим глазам, он щупал ее. Постояв, держась за спинку, перевел дыхание. Заглянул за спинку. Сиденье было пусто. В самокате никого не было. Волосы снова зашевелились под Малахаем у доктора. Он понял, что Перхуша ушел. Бросил самокат. Бросил доктора. Навсегда бросил. И что доктор теперь совсем один. Навсегда один в этой зиме. В этом поле. В этом снегу. А это смерть. Смерть. Просипел доктор и хотел заплакать от жалости к себе, но не было ни слез, ни сил на рыдание. Он рухнул на колени перед самокатом. Ему послышалось, что где-то неподалеку заржала маленькая лошадь, но он не поверил. Замерзшие губы его тряслись, выпуская изо рта что-то вроде всхлипов. И снова заржала лошадь, где-то совсем недалеко. Он оглянулся. Кругом было темное, смертельное, беспощадное пространство. И снова заржала и схрапнула лошадь. Он вспомнил голос. Это ржал тот самый озорной чалый жеребец. И ржал он в самокате. Доктор тупо уставился на самокат. И вдруг заметил, что рогожа, всегда покрывавшая капор, сильно топорщится. Думая, что это снег, нападавший сугробом сверху, доктор тронул рогожу. Она зашевелилась. Он приоткрыл ее. Из темного капора пахнуло лошадиным теплом. В нем заворочились, схрапнули, заржали. И голос Перхуши произнес. «Доктор!» Доктор ошалело смотрел в капор. Протянул руку, тронул. Капоре, свернувшись калачиком, обложившись лошадями, лежал Перхуша. «Ты как это?» Просипел доктор. «Полезайте сюда!» Заворочился, теснясь Перхуша. «Тут тепло. До утра недолго осталось. Переждем!» Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнущее лошадьми. Торопливо и неловко он полез в капор. Перхуша стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Доктор с трудом втиснулся, сразу уперевшись своим ледяным подбородком в согревшийся лоб Перхуши. придавливая ногами и руками лошадок. Они беспокойно ржали. Перхуша помогал им выбираться из-под гарина. «Не бойся, не бойся!» Оттискивая большого тела доктора, капор затрещал. Лежавший на правом боку Перхуша теснился как мог, пропустив мокрые докторские колени у себя между ног, выпихивая беспокойно ржущих лошадок на себя сверху и на доктора, лежащего на левом боку. Доктор, ворочаясь как медведь берлоги, не думал ни о лошадях, ни о Перхуш, страшно желая лишь одного – спрятаться от проклятого холода, согреться. Кое-как они улеглись. Лошади легли на них сверху, набились между ног, а некоторых Перхуш умудрился прижать к своей шее. С трудом освободив левую руку, он задернул сверху рогожу. Капоре стало совершенно темно. «Ну вот и ладно», – пробормотал Перхуша в тяжко дышащую, пахнущую потом и одеколоном грудь доктора. Гарин лежал в неудобной позе, Малахай наполз ему на глаза, но он совсем не хотел его поправлять. Сил осталось только на дыхании. На Малахае шевелились 4 лошади, 3 других угнездились на перхушиной шапке. «А я уж того, думал, вы ни за что не воротитесь», – проговорил Перхуша в грудь доктора. Тот по-прежнему тяжело дышал. Потом вдруг сильно заворочился. Нажал коленями на Перхушу. За перхушиной спиной раздался треск. Капор лопнул. «Эх, ма!» Перхуша спиной почувствовал трещину. Доктор перестал ворочаться. «Не нашел я пути!» Просипел он севшим голосом. «Ясное дело, завалило». «Завалило». «И не видать ничего». «Не видать». Помолчали. Лошади быстро успокоились и тоже смолкли. И лишь проказник Чалый, забравшись хозяину мордой в рукав, покусывал его за руку. «А это... как его?» Силился что-то спросить доктор. «Чего?» «Лошади твои». «Лошади тут, а как же?» «Они греют». «Греют, барин, и мы их греем. Вместе и согреемся». «Согреемся?» «Согреемся». Доктор помолчал, потом произнес еле слышно. «Замерз я сильно». «Ясное дело». «Не помереть бы». «Бог даст, не помрете. Скоро рассветет, а там, как разведнеется, полос починим, да и тронемся. А то и зацепит кто из проезжих». «Зацепят?» «А то как же! Зацепят да подвезут!» «А тут ездят?» Сипел доктор. «Ездят? Как не ездить? Хлебовозы с раннего утра ездят. А как без хлеба? Я всем уж запрягаю. А в этом вашем долгом люди-то тоже кушать хотят. Зацепят, да и доедем до долгого. А как же!» Услышав про долгое, проваливаясь в сон, доктор с трудом понял, что такое долгое, но потом вспомнил, что он, доктор Гарин, едет в долгое. Он должен быть там с вакциной. Его ждет Зильберштейн, который привил вакцину 1. А он, Гарин, везет вакцину 2, такую нужную и важную для пострадавших от боливийской черной. Он вспомнил про свои саквояжи, но тут же вспомнил, что он их, кажется, бросил возле того злополучного снеговика. А может, и не бросил, а подхватил и побежал вместе с ними. «Бросил я их или нет?» С трудом вспоминал доктор. «Нет, не бросил. Как я мог их бросить? Их никак невозможно бросить». Он понял, что подхватил их подмышки и побежал вместе с ними. Побежал по снегу, по глубокому, густому снегу. Побежал, побежал, побежал. А снег уже перестал. А потом и вовсе стал таять, таять. И роща вся залита солнцем. Белая березовая роща. Роща возле Николаевской церкви. там, где они должны были венчаться с Ириной. Она ждет его в храме. Он идет через рощу, через теплую, даже горячую летнюю рощу. Яркая трава облита солнцем, в ней жужжат шмели. Стволы берез теплы, они нагреты солнцем. Он сует один из саквояжей под мышку и свободной рукой с наслаждением трогает горячие стволы берез. Он уже видит церковь, возле нее теснятся экипажи и даже кто-то на автомобиле. Банкир Горский. Кому же еще ездить на автомобиле? Он идет, идет. Но вдруг земля колышется под ногами. Он понимает, что под землей, под этой теплой летней рассыпчатой землей, проделали ходы зараженные черной. Это жители Долгого. Он не привил их, и они превратились в зомби. Они ушли под землю. Они прорыли ходы. Они добрались до него. Они здесь. И он бежит к храму. Бежит через рощу, бежит изо всех сил. Но руки зомби когтистые, нечеловеческие, похожие на лапы кротов. Синдром кротовая лапа. Песталпе. Вылезают из земли, из травы. Хватают его за ноги. Они больно хватают. Они сильные. Они острые. Они обдирают с него новые лакированные туфли. Но он уворачивается от их когтей. Он добегает до храма. Уже все внутри. Уже батюшка стоит у аналоя. Уже Ирина в подвенечном платье стоит со свечкой. Он встает с ней рядом. Ему дают свечку. Он чувствует босыми ступнями пол церкви. Пол горячий, очень горячий. Там внизу горячая земля, разогретая яростными движениями зомби. Но ему так хорошо, так приятно чувствовать ступнями этот мраморный горячий пол, что он вовсе не хочет идти за батюшкой, идти с Ириной вокруг аналоя. Нет, ему хорошо и так. Так хорошо, что слезы льются из глаз, что он стоит, оцепенев. И все понимают его, все разделяют с ним его радость. Всем так хорошо, но ему как-то особенно хорошо. Как-то восторженно хорошо, потому что он любит всех, всех стоящих в этом храме. Он любит Ирину, он любит батюшку, он любит всех родных и друзей. Он любит и зомби, которые шевелятся и рычат под полом церкви. Он любит всех, всех, и все сейчас начинают двигаться вокруг него, потому что он не может оторваться ногами от потрясающего тепла. Все гости и батюшка, и басом ревущий протодиакон, и певчий, и Ирина, все ходят вокруг него, ходят и поют. А зомби движутся под землей вокруг храма и тоже поют, поют землю, поют земляным жужжанием, как большие земляные пчелы, гудят землю, гудят, гудят. Многое лето! Гудят так сладко и сильно, что щекотно от гудения. И все вращаются, вращаются вокруг Гарина, как вокруг оси земной. А ему и ногам его от этого коловращения и гудения становится все теплее и радостней. Перхуша, почувствовав, что доктор заснул, слегка поворочился, распределяя лошадей на себе и в свободных местах. «Все целы. Поместились. И мы с доктором поместились», — думал он. «Ну и ладно». Все было хорошо в Капоре. Всем хватило места. И доктору, и перхуше, и лошадям. Одно беспокоило — трещина. Фанера разошлась по шву. И, как назло, разошлась за спиной у перхуши. А у его тулупа прямо возле левого плеча была старая дырка. Прошлой зимой зацепился в хлюпинской пекарне за щеколду, когда выносил лоток с хлебом. Зашил потом ниткой суровой, ту зиму проходил. А теперь она, дырка от этой всей катавасии, и разошлась. Видать, нитка поистерлась. И задувает теперь из щели прямо в лопатку левую. И перевернуться на бок другой уж нельзя. Доктор спит. «Как назло», — подумал перхуша. Слегка повернулся, сберегая лошадей, уворачиваясь левым плечом от щели. стараясь подставить под нее спину. Кто-то из лошадей запутался мордой в его бороде. «Это кто это тут щекочется?» — усмехнулся Перхуш. Лошадь коротко взржала. «Сивка, ты чего?» — узнал Перхуша по голосу одного из своих четырех сивых меринов. Мерин, заслышав свое простое прозвище, заржал. А потом помочился на грудь Перхуши. «Не полошись!» Перхуша подбородком слегка пихнул лошадь морду. Сивый отпрянул и сунул морду в шею Перхуши, туда, где уже дышали, уткнувшись носами, две другие лошади. Заслышав голос Сивого, бойкий Чалый, задремавший было в рукаве хозяина, взревновал и вызывающе заржал. «А ты-то чего?» Перхуша щелкнул его пальцем по торчащему из рукава крупу. Чалый смолк и игриво благодарно укусил хозяина в руку. «Вот строка!» Подумал о нем Перхуша и, усмехаясь в темноте, вспомнил, как летом принес этого Чалого к себе домой за пазухой. До этого у Перхуши в табуне был лишь один вороный Чалый. Рыжий Чалого, молодого шестимесячного конька, он выменил в Хлюпине на канистру бензина у заезжего портного. Канистру он тогда купил у свояка, уже погрузил ее на телегу покойного землемера Ромыча. А тут появился пьяный портной и стал хвастаться, что ему заплатили за два бабьих платья и два плюшевых пиджака малым жеребцом. Вытащил из кармана Чалого и показал. Чалый был необычного окраса, рыжий с проседью, с огненной гривой. Бойкий, хоть и не широкогрудый, и ржал непрерывно. Он сразу понравился Перхуше. Может, потому что недавно пали у него два жеребца от непонятной болезни, и в третьей грядке два хомутика пустовали. А может и потому, что Чалый был рыжий, как и сам Перхуша. Портной нес околесицу, бубнил, что вырастет жеребца и будет сдавать на прокат ямщикам. Но когда Перхуша предложил ему канистру 92-го, быстро согласился. Пока ехали домой, Чалый беспокойно ржал у Перхуши за пазухой. Да и в табуне не успокоился. Бойким и нахрапистым характером своим он выделялся, но на вожака не потянул. Вожаком всегда оставался спокойный, широкогрудый, соврасый мерин. Перхуша заворочился, стараясь беречь от прощелины рваное плечо. Снизу, с промерзшего дощатого пола капора, тоже тянуло холодом. Тепло шло только от лошадей. Даже в темноте Перхуша чувствовал, где теперь и какая лошадь. Он знал, что 8 гнедых, всегда во всех оказиях сбивающиеся в свой табунок, и теперь умудрились биться вместе в промежутках между ногами доктора и Перхуши. Доктор спал, сипло дыша Перхуши в лоб. Доктор был большой. Своими ногами и руками он занял почти весь капор. «Большой человек», — подумал Перхуша и вдруг вспомнил труп Большого и его твердый лоб, который пришлось разрубить. «Рубил, рубил, на силу разрубил», — думал он, зябко зевая. Его познабливало. Давно он так не уставал. Усталость от этой бесконечной дороги была такой, что он уже перестал обращать внимание на холод. Не хотелось шевелиться, хоть и задувало в лопатку. От озноба и усталости стало сладко, как в детстве. «Слава Богу, что еще мороз не сильный», — думал он, задремывая.